Вопрос. Советуете ли вы читать «Тайную доктрину» Блаватской? Ответ. Нет, ныне она вам совершенно ни к чему, а во многом даст вредные проявления.